Глава третья. Свен встречает Анну, рассказывает ей новости и немного в ней разочаровывается. Свен встретил их у выхода с платформы. «Привет, как удалась поездка?» «Замечательно!» — блестя проснувшимися глазами, воскликнула Ирина Борисовна. «Большой успех везде и во всем. Вот только Анну совсем замучили вопросами. Она, бедняжка, с ног валится». «Да нет, Ирина Борисовна, я отлично отдохнула в поезде. Есть какие-нибудь новости, Свен?» «О да, потрясающе. Сейчас сядем в машину, и я начну рассказывать». В машине Анна села рядом со Свеном, извинившись перед Ириной Борисовной. Та ничуть не рассердилась, признавая за Анной право первой выслушать новости от Свена. Новость первая. «Знаете ли вы такого эмигрантского журналиста Олега Туманова?» «Конечно, знаю. Я же часто бываю в Мюнхене, у меня там друзья. Туманова я видела несколько раз в разных компаниях. И знаю, что месяца полтора-два назад он пропал. Так что стало известно о нем? А то, что он сегодня давал интервью в пресс-центре Министерства иностранных дел СССР». «Ого, вот это новость! И что же он, раскаивался в своей работе на радио «Свобода» в измене родине?» «Ничего подобного. Он разоблачал радиостанцию, на которой проработал 20 лет. Говорил, что это отдел ЦРУ, конечно. Да, в основном это. А не рассказывал он, каким образом вдруг оказался в Москве. Об этом говорили те, кто его представлял. Он будто бы обратился в советское посольство в одной из западных стран. Почему в одной из? Разве не в Германии, коли он жил в Мюнхене? Все наши журналисты тоже удивились этой таинственности, но было сказано «в одной из западных стран». «Все понятно», — заявила Ирина Борисовна. «Он обратился в советское посольство в Лондоне». «Почему именно в Лондоне, Ирина Борисовна? А куда же еще? Если он заранее решил возвращаться, то лучшего адреса он выбрать не мог». «Именно через Лондон вернулись в Советский Союз и Светлана Аллилуева, и Олег Битов, и эти бедные мальчики, наши пленные из Афганистана. Похоже, что именно советскому посольству в Англии поручено возвращать домой заблудших советских овечек. В самом деле, странное совпадение. Я как-то не обращала на это внимания. Но если он так давно исчез с Запада, то почему же в Советском Союзе объявился только сейчас? О Битове, помнится, сообщили сразу же. Видимо, допрашивали, готовили к этой пресс-конференции. А может, ждали удобного момента, чтобы его выпустить. Впрочем, говорят, он был очень плохо подготовлен. Путался в ответах, приходилось за него отвечать другим советским участникам, Арбатову. Арбатов там был? О, значит, они придают этой конференции особое значение. Интересно, почему? И почему они выбрали именно этот момент для его выступления? Я не берусь утверждать, но, возможно, тут есть связь со второй сегодняшней новостью. Конференция была 2 часа тому назад, а 2,5 часа тому назад ТАСС передал сообщение, что в СССР действительно произошла авария на одной из атомных станций. «Ага, на этот раз они попались», — закричала Ирина Борисовна, стукнув кулаком по спинке переднего сиденья. Свен слегка качнулся вперед. «Ирина, или я не буду дальше рассказывать, или вы обещаете, что не будете пугать водителя за рулем, а то и мы влетим в аварию». «Молчу и недвижимо». «Ну, Свенчик, дальше. Где расположена эта станция, они сказали?» «Да. 100 с лишним километров от Киева. Город имеет какое-то трудное название. Чернопил, как будто». «Чернобыль?» «Да. Именно так это звучало». «Свен, нет». Она рванула Свена за руку, заглядывая ему в лицо. «Свен, ты ошибся, Свен. Ослышался, да? Скажи же». Свен бросил машину к тротуару и затормозил. «Анна, что такое?» «Что, Анна?» Анна обхватила себя обеими руками за плечи и раскачивалась с закрытыми глазами. Ирина Борисовна обняла ее сзади. «Аннушка, что случилось? У вас кто-то близкий в тех местах, да?» Анна, не открывая глаз, ответила сдавленным голосом. «Сестра Аленушка, наша младшая». «Да вы погодите расстраиваться, Аннушка, ведь авария — это еще не катастрофа. Свен, что они еще сказали?» «Что погибли 2 человека. Пострадавшим, оказывается, помощь. Жители эвакуированы». Анна медленно повернула голову. «Эвакуированы?» «Да, конечно. Я это сам читал на телетайпе. Успокойся, Анна, дорогая. Завтра наверняка в газетах будут все подробности. А до завтра терпеть? Нет, я вот что сделаю. Я позвоню Анастасии. Это моя старшая сестра. Перед отъездом она взяла с меня слово, что я не буду ей ни писать, ни звонить. Но сейчас я имею право ей позвонить. Свен, ты можешь ехать? Что ты встал? Свен тотчас тронул машину с места. Ирина Борисовна гладила Анну по плечу. «Да, Аннушка, вы правильно решили. Мы сейчас закажем разговор с Ленинградом. Все узнаем, и вы успокоитесь. Наверняка с сестрой все в порядке». «Ах, знать бы еще точно, где сейчас Анастасия. В школе у нее каникулы, и она обычно в это время проводит в Ленинграде, в нашей старой квартире. Но у нее может быть ремонт в школе, или еще что-нибудь, или в отпуск поехала. А вдруг она поехала к Аленке?» «Анна, успокойся, возьми себя в руки. Я не узнаю тебя. Через час ты уже будешь все точно знать про свою сестру. Зачем же так заранее себя волновать?» «Ты ничего не понимаешь, Свен. Еще могут не дать разговора». «Как это? Не дать разговора? Ты наберешь код Ленинграда, номер телефона сестры и будешь с ней говорить». «С Советским Союзом нет автоматической связи, Свен». Анна проговорила это холодным, назидательным тоном. «Как нет? Атомные станции есть, а автоматической телефонной связи нет?» «Не понимаю». «А тут и понимать нечего. Если будет автоматическая связь, то как они будут успевать контролировать своих граждан и решать, кому сейчас можно разговаривать за границей, а кому нецелесообразно? И вообще, Свен, ты сейчас не мучай Анну вопросами. Ты просто делай, что она скажет, вот и все». «Да-да, пожалуйста». И Свен замолчал, не столько в обиде, сколько в недоумении. «Ну, конечно, где-то случилась эта авария. Возможно, что это имеет какое-то отношение к живущей в тех местах сестре Анны. Но зачем такая экспансивность? Все-таки эти русские странные. Даже она, Анна». Войдя в квартиру, Анна сразу же бросилась к телефону. «Вы знаете код вызова, Анна?» «Я же уже звонил от вас своим друзьям, я его помню». Она заказала разговор с Анастасией и стала ждать. Ирина Борисовна пошла на кухню и тихонько позвякивала там посудой, готовя чай. Свен сидел неподалеку в кресле и думал, удобно ли ему уйти, не дожидаясь разговора Анны с Ленинградом. Он, собственно, не понимал, зачем ему тут сидеть и чем он может быть полезен Анне сейчас, когда она явно потеряла контроль над собой и преувеличивает серьезность происходящего. Из кухни вышла Ирина Борисовна с газетой в руках. Между прочим, тут напечатаны рекомендации в связи с повышением радиации в Швеции. Целый список правил. Ну, наши шведы послушные, они все выполнят в точности. Завтра ни один не станет пить молока, меньше гулять, не есть шпината, салата. Анна подняла голову. «Если здесь такое, то что же там?» Свен пожал плечами. «Правильные, но наверняка завышенные предосторожности. Но и в Советском Союзе, конечно, жителям сообщили все меры предохранения от радиации. Это же элементарно». Анна ничего не ответила, а Ирина Борисовна усмехнулась. «Ах, Свен, милый мальчик, в Советском Союзе может быть так, а может и наоборот». Свен слегка вздохнул. «Как они политичны обе. Нельзя всему на свете придавать непременно политическую окраску. Трудно представить себе столь идиотичное правительство, которое скрывало бы от собственных граждан грозящую им опасность. Да, в экстремальной ситуации, если эту ситуацию можно назвать именно так, Ирина и Анна повели себя не так, как он ожидал. Он с грустью чувствовал, что если Анна теряет в его глазах не только свой героический ореол, но и очарование своей женственности. Увы, ее поведение очень и очень близко к истерике. Жаль. Свен никогда не боялся смотреть в глаза реальности. Почувствовав происходящее в нем, он решил остаться и подождать разговора Анны с сестрой. Чтобы отвлечься, он достал листок с переведенными сегодня стихами и стал их перечитывать шепотом, еще раз проверяя работу на слух. «Что это?» — почти машинально спросила Анна. «Новый перевод? Почти оригинал». Свен поднял на нее глаза, вздохнул и стал читать стихотворение Лии Владимировой. Не то скорбящая страна просыпается на час, та последняя вина надвигается на нас. И цветет чертополох по раздольям вековым, и не верит светлый бог темным свечкам восковым, и кадит, кадит, кадит над пожарищами дым. Слышишь, колокол гудит, не по мертвым, по живым. Между прочим, это тоже стихи к Западу, Свен. Анна сказала это без всякого выражения, как она говорила весь последний час. Но Свену показалось, что и в своем напряжении она заметила тот процесс разочарования, который происходил в нем. Заметила, но не отметила, с грустью подумал он. Что ж, может быть, так теперь даже лучше. Между ними не было сказано никаких слов, без слов они и расстанутся. Зазвенел телефонный звонок. Анна схватила трубку. «Ленинград заказывали? Ждите». В комнату на цыпочках вошла Ирина Борисовна. «Дают?» — спросила она глазами. Анна в ответ пожала плечами и закусила губу. Секунды длились невыносимо, и вдруг... «Алло, я слушаю». «Настенька, это ты?» «Алло, алло». «Да, я слушаю. Кто это?» «Настенька, это я, Анна». «Анна? Долго же ты собиралась дать о себе знать. Мы уже решили, что ты нас с Аленкой вычеркнула из жизни и из памяти. Настенька, ну ты же сама велела мне никогда. Мало ли, что я велела. А ты могла бы и позвонить, и написать. Ах, Настенька, если бы ты знала. Настенька, запиши на всякий случай этот телефон». Она продиктовала номер. «Настенька, а как там Аленка?» «Аленка? Прекрасно. У нее двое парней, близнецы, Антошка с Алешкой. Я собираюсь к ним на месяц. Дам Аленке отдохнуть от них». «Сколько им, Настенька?» «Уже по 4 года. Боже мой! А где они сейчас? Где Аленка? Где ее муж? Что с ними?» «Что с ними может быть? У них все в порядке. А ты как там? Про меня потом. Настенька, но ведь там беда, авария». «Какая еще авария? Что ты такое говоришь?» «Настя, на Чернобыльской атомной произошла крупная авария, 2 человека погибли, радиация дошла до Швеции. Настя, Настенька, алло, алло!» Прервали. Анна опустила руку с трубкой. Свен и Ирина Борисовна явственно услышали короткие гудки. «Я попробую еще раз. Можно, Ирина Борисовна?» «Конечно, обязательно. А вдруг это случайность?» Анна покачала головой. «Навряд ли. Прервали же, как только я заговорила о Чернобыле. Видишь, Свен, там никто ничего не знает. Может быть, какое-то сообщение и было, но его могли дать так, что никто и внимания не обратил». Анна еще раз заказала разговор с Ленинградом. Заказ у нее приняли, но через полчаса телефонистка объявила, что абонент не отвечает. Тогда Анна заказала по очереди номера всех своих знакомых в Ленинграде, Москве и Киеве. Ирина Борисовна тоже заказала разговор со своими друзьями в разных городах. Так обе до утра и сидели у телефона, срываясь на каждый звонок. Но всякий раз они слышали одно и то же. Абонент не отвечает. «Девушка, я заказываю уже 10-й номер телефона. Может ли быть такое, чтобы сегодня никто не ночевал дома?» Абонент не отвечает. Напряженно, не проронив ни слова, Свен всю ночь просидел на диване. Передача новостей Московского радио. 28 апреля 1986 года, 22:00. Знакомством с одним из ведущих химических предприятий нашей страны, производственным объединением «Азот» имени Ленина, начал пребывание в Тульской области член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС товарищ Зайков. Он побывал на многих участках производства, где встретился с рабочими и специалистами объединения. Товарищ Зайков выступил перед ними с речью. Запись речи товарища Зайкова. Буровики, глав Тюмень-Нефтегаза, досрочно завершили выполнение плана за апрель месяц. Рассказ об успехах буровиков. К севу зерновых культур и посадке картофеля приступили калужские земледельцы. Рассказ о посевной зерновых культур и картофеля в Калужской области. От Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. В соответствии с планом связи между КПСС и Компартией народов Испании, с 19 по 27 апреля в СССР находилась делегация Компартии Испании для изучения опыта организационно-партийной работы КПСС. Госсекретарь США Шульц заявил, что США не намерены отказаться от своей террористической деятельности, направленной против Ливии. Израильские захватчики отторгли еще часть ливанской территории. В Люксембурге открылась сессия Совета министров Европейского экономического сообщества, которая, как известно, переживает сейчас очередной финансовый кризис.